Лекция 76. Положение Екатерины на престоле. Ее программа. Внешняя политика. Очередные задачи. Миролюбие Екатерины. Граф Панин и его система. Невыгоды союза с Пруссией. Война с Турцией. Расширение восточного вопроса. Отношение к Польше. Раздел Польши. Дальнейшие разделы, значения разделов, итоги и характер внешней политики. Век нашей истории, начатый царем-плотником, заканчивался императрицей-писательницей. Материальная работа власти, казалось, последовательно приводила к духовному влиянию, к работе над умами. Такова перспектива, открывающаяся при взгляде на наш XVIII век. Не будем выпускать ее из вида при изучении царствования Екатерины II. Положение Екатерины на престоле. Вступая на престол, Екатерина поверхностно знала положение дел в империи, свои правительственные средства и ожидавшие ее затруднения. А между тем она должна была сгладить впечатление переворота, путем которого вступила на престол, оправдать незаконное присвоение власти. В первые минуты по воцарении она не могла удержаться от упоения удачей, осуществившей давнюю мечту, которая в Штеттине или Цербсте могла казаться только ребяческим бредом. Но это упоение отравлялась мыслью о своей непрочности на престоле. Нередко среди придворного общества на нее набегало раздумье, и при всем умении держать себя она не могла скрыть своего тревожного настроения. Не все, даже участники переворота, остались им довольны, как недостаточно награжденные. Удача одних кружила головы другим, подстрекала к повторению, поддерживая ропот, а предлог для ропота был налицо. Екатерина совершила двойной захват. Отняла власть у мужа и не передала ее сыну, естественному наследнику отца. В гвардии бродили тревожные для Екатерины толки о возведении на престол Иванушки, как звали бывшего императора Ивана VI, а также о том, зачем цесаревич Павел не коронован. В обществе поговаривали даже, что Екатерине для своего упрочения на престоле не мешало бы выйти замуж за бывшего императора. Екатерина видела с ним вскоре по воцарении и приказала уговаривать его к пострижению в монашество. В гвардии составлялись кружки, партии, впрочем, не успевавшие сложиться в заговор. Особенно встревожила Екатерину в 1764 году полоумная попытка замотавшегося армейского подпоручика Мировича освободить Иванушку из Шлиссельбургской крепости и провозгласить императором. Попытка, кончившаяся убийством помешавшегося в заточении узника, ужасной жертвы беззаконий, питомником которых был русский престол по смерти Петра I. Немало хлопот и огорчений причиняли Екатерине и ее пособники, подготовившие и совершившие июньский переворот. Они чувствовали, как много обязана им Екатерина, и, разумеется, хотели пользоваться своим положением. Король Фридрих II был прав, когда много лет спустя говорил ехавшему в Петербург французскому послу Сигюру, что Екатерина была не столько виновницей, сколько орудием переворота. Слабая, молодая, одинокая в чужой земле, накануне развода и заточения она отдалась в руки людей, хотевших ее спасти, и после переворота не могла еще ничем управлять. Эти люди, теперь окружившие Екатерину с пятерней пожалованных в графы братьев Орловых во главе, и спешили пожинать плоды великого происшествия, как они назвали июньское дело. Это были, по выражению иностранцев, все закоренелые русаки, поражавшие недостатком образования и в этом отношении стоявшие ниже дельцов елизаветинского времени, Паниных, Шуваловых, Воронцовых. Привыкнув еще во время конспирации обращаться с Екатериной запросто, они не хотели отстать от этой привычки и после переворота. В минуту смерти императрицы Елизаветы гвардейский капитан, муж княгини Дашковой, прислал сказать Екатерине: «Прикажи, мы тебя возведем на престол». Теперь эти люди готовы были сказать ей: «Мы тебя возвели на престол, так ты наша». Они недовольствовались полученными наградами, тем, что Екатерина раздала им до 18 тысяч душ крестьян и до 200 тысяч рублей, не менее 1 миллиона на наши деньги, единовременных дач, не считая пожизненных пенсий. Они осаждали императрицу, навязывали ей свои мнения и интересы, иногда прямо просили денег. В разговоре с послом Бретейлем она сравнивала себя с зайцем, которого поднимают и гонят, что есть мочи, так донимают ее со всех сторон представлениями, не всегда разумными и честными. Екатерине приходилось ладить с этими людьми. Это было неприятно и неопрятно, но не особенно мудрено. Она пустила в ход свои обычные средства, неподражаемое умение терпеливо выслушивать и ласково отвечать, найтись в затруднительном случае. В записках княгини Дашковой встречаем образчик искусства, с каким императрица пользовалась этими средствами. На четвертый день после переворота, когда обе дамы беседовали вдвоем, врывается к ним генерал-поручик Бицкой и, упав на колени, чуть не со слезами умоляет Екатерину сказать, кому она считает себя обязанной престолом. «Богу и избранию моих подданных», — отвечает Екатерина. «Так я не стою этого знака отличия», — восклицает Бицкой и хочет снять с себя Александровскую ленту. «Что это значит?» — спрашивает Екатерина. «Я несчастнейший из смертных, если Ваше Величество не признаете меня единственным виновником вашего воцарения. Не я ли подбивал к этому гвардейцев? Не я ли бросал деньги в народ?» Сначала смущенная Екатерина скоро нашлась и сказала: «Я признаю, сколь многим я вам обязана, и так как я вам обязана короной, то кому, как не вам, поручить приготовление короны и всего, что я надену во время коронации? Отдаю в ваше распоряжение всех ювелиров империи». Бицкой вне себя от восторга раскланялся с дамами, которые долго не могли нахохотаться. Екатерине нужно было немного времени и терпения, чтобы ее сторонники успели образумиться и стали к ней в подобающие отношения. Гораздо труднее было оправдать новое правительство в глазах народа. Екатерина плохо знала положение этого народа до воцарения и имела очень мало средств узнать его. Русский двор при Елизавете стоял слишком далеко от России не только географически, но еще более нравственно. Вступив на престол, Екатерина скоро поняла, что там совсем неблагополучно. Она замечала признаки великого роптания на образ правления прошедших последних годов. Заводские и монастырские крестьяне почти все были в явном непослушании властей, и к ним начинали присоединяться местами и помещичьи. В 1763 году в народе распространился подложный указ Екатерины, проникнутый сильным раздражением против дворянства, пренебрегающего Божий закон и государственные права, изринувшего и из России вон выгнавшего правду. Далекие от столицы глубокие народные массы не испытывали на себе личного обаяния императрицы, довольствуясь темными слухами да простым фактом, какой можно было вразуметь из всенародных манифестов. Был император Петр III, но жена императрица свергнула его и посадила в тюрьму, где он скоро умер. Эти массы, давно находившиеся в состоянии брожения, можно было успокоить только ощутительными для всех мерами справедливости и общей пользы. Ее программа. Так Екатерина революционным захватом власти затянула сложный узел разнообразных интересов и ожиданий, указывавших ей направление деятельности. Чтобы сгладить впечатление захвата, Екатерине надобно было стать популярной в широких кругах народа, действуя наперекор предшественнику, поправляя, что было им испорчено. Предшественник ее оскорбил национальное чувство, презирая все русское, выдав Россию головой ее врагу. Екатерина обязана была действовать усиленно в национальном духе, восстановить попранную честь народа. Прежнее правительство вооружило против себя всех своим бесцельным произволом. Новое, разумно либеральными мерами, должно было упрочить законность в управлении, что и было обещано в июльском манифесте. Но Екатерина была возведена на престол дворянской гвардией, а дворянство не довольствовалось законом о вольности дворянской, требовало расширения и укрепления своих прав как господствующего сословия. Гвардейско-дворянский голос был, разумеется, самым внушительным для верховной власти, сделанной движением 28 июня. Так, популярная деятельность нового правительства должна была одновременно следовать направлению национальному, либеральному и сословно-дворянскому. Легко заметить, что эта тройственная задача страдала несогласимым внутренним противоречием. После закона 18 февраля дворянство стало поперек всех народных интересов и даже преобразовательных потребностей государства. Деятельность правительства в духе этого сословия не могла быть ни либеральна, ни национальна, то есть не могла быть популярна. Притом либеральные реформы в духе идей века не могли найти в органах правительства в служащем классе достаточно ни подготовленных, ни сочувственных проводников и исполнителей. Так чужды были эти идеи всем преданиям, понятиям и привычкам русского управления. По соображениям ли гибкой мысли или по указаниям опыта и наблюдения, Екатерина нашла выход из неудобств своей программы. Не будучи в состоянии согласить противоречивые задачи и не решаясь пожертвовать которой-либо в пользу остальных, она разделила их, каждую проводила в особой сфере правительственной деятельности. Национальные интересы и чувства получили широкий размах во внешней политике, которой дан был полный ход. Предпринята была широкая реформа областного управления и суда по планам тогдашних передовых публицистов Западной Европы, но главным образом с туземной целью занять праздное дворянство и укрепить его положение в государстве и обществе. Отведена была своя область и либеральным идеям века. На них строилась проектированная система законодательства. Они проводились как принципы в отдельных узаконениях, вводились в ежедневный оборот мнений, допускались как украшения правительственного делопроизводства и общественной жизни, проводились в частных беседах императрицы, в великосветских гостиных, в литературе и даже в школе как образовательное средство. Но деловое содержание текущего законодательства закрепляло туземные факты, сложившиеся еще до Екатерины, или осуществляло желания, заявленные преимущественно тем же дворянством. Факты и желания совершенно чуждые распространяемым идеям. Тройственная задача развилась в такую практическую программу, строго национальная, смело патриотическая внешняя политика, благодушно-либеральные, возможно, гуманные приемы управления, сложные и стройные областные учреждения с участием трех сословий, салонная, литературная и педагогическая пропаганда просветительных идей времени и осторожно, но последовательно консервативное законодательство с особенным вниманием к интересам одного сословия. Основную мысль программы можно выразить так. Попустительное распространение идей века и законодательное закрепление фактов места. Внешняя политика. Теперь сделаем обзор исполнения этой программы и начнем с внешней политики. Я не буду пересказывать событий, вам достаточно известных, международных отношений России в ту эпоху войн, сражений, мирных договоров, а только сведу концы с началами, сопоставлю планы, какие задумывал и проводил русский кабинет, с добытыми результатами. Очередные задачи. Внешняя политика – самая блестящая сторона государственной деятельности Екатерины, произведшая наиболее сильное впечатление на современников и ближайшее потомство. Когда хотят сказать самое лучшее, что можно сказать об этом царствовании, говорят о победоносных войнах с Турцией, о польских разделах, о повелительном голосе Екатерины в международных отношениях Европы. С другой стороны, внешняя политика была поприщем, на котором Екатерина всего удобнее могла завоевать народное расположение. Здесь разрешались вопросы, понятные и сочувственные всему народу. Поляк и татарин были для тогдашней Руси самые популярные недруги. Наконец, здесь не нужно было ни придумывать программы, ни искать возбуждений. Задачи были готовы, прямо поставлены вековыми указаниями истории, и настойчивее других требовали разрешения. Потому наибольшее внимание императрицы было обращено в эту сторону. После нештатского мира, когда Россия твердой ногой стала на Балтийском море, на очереди оставались два вопроса внешней политики, один территориальный, другой национальный. Первый состоял в том, чтобы продвинуть южную границу государства до его естественных пределов, до северной береговой линии Черного моря с Крымом и Азовским морем и до Кавказского хребта. Это восточный вопрос в тогдашней исторической своей постановке. Потом предстояло довершить политическое объединение русской народности, воссоединив с Россией оторванную от нее западную часть. Это вопрос западно-русский. По самому существу своему оба вопроса имели местное значение, возникли исторически из взаимных отношений соседних государств, притом не имели никакой исторической связи между собой. Потому для успешного их решения их следовало локализовать и разделить, то есть разрешать без стороннего вмешательства, без участия третьих, и разрешать не оба вместе, а тот и другой порознь. Но сплетение международных отношений и неумелость или заносчивость дельцов дали ходу дел иное направление. Миролюбие Екатерины. В первое время по воцарении Екатерина, слишком озабоченная упрочением своего шаткого положения, совсем не желала каких-либо осложнений в Европе и разделяла общую жажду покоя. Семилетняя война была на исходе, все участники ее крайне утомились и жестоко истратились. Екатерина не отступилась от мира с Пруссией, заключенного Петром III, отозвала свои войска из завоеванных ими прусских областей, прекратила приготовление к войне с Данией. Первое ознакомление с положением дел в империи также располагало Екатерину вести себя смирно. При вступлении ее на престол русская армия в Пруссии восьмой месяц не получала жалования. На штатсконторе числилось 17 миллионов долгу, неисполненных казной уплат, на 1 миллион больше годовой суммы государственных доходов, какую знал Сенат. Ежегодный дефицит в семилетнюю войну дошел до 7 миллионов. Русский кредит пал. Императрица Елизавета искала в Голландии занять 2 миллиона рублей, и охотников на этот заем не оказалось. Флот, по словам Екатерины, был в упущении, армия в расстройке, крепости развалились. Несколько позднее, в 1765 году, Екатерина произвела смотр Балтийскому флоту. Любимое детище Петра Великого предстало перед ней жалким сиротой. Корабли наезжали друг на друга, ломали снасти, линейные никак не могли выстроиться в линию, при стрельбе не попадали в цель. Екатерина писала, что это суда для ловли сельдей, а не военный флот, и признала, что у нас без меры много кораблей и на них людей, но нет ни флота, ни моряков. Откровенно и болтливо признавалась она в 1762 году послу совсем не дружественной Франции, что ей нужно не менее 5 лет мира, чтобы привести свои дела в порядок, а пока она со всеми государями Европы ведет себя как искусная кокетка. Но она ошиблась в своих кавалерах. Граф Панин и его система. Польские дела свели Екатерину до срока с пути невмешательства. Ждали скорой смерти польского короля Августа III. Возникал обычно мутивший соседей Польши вопрос о новых королевских выборах. Для России было все равно, кто будет ангажирован на придуманную польской историей мольеровскую роль короля республики. По состоянию Речи Посполитой король, враждебной России, был для нее безвреден, дружественный, бесполезен. При том и другом ей одинаково приходилось добиваться своего подкупом и оружием. Но у Екатерины был кандидат, которого она хотела провести во что бы то ни стало. Это был Станислав Понятовский, фат, рожденный для будуара, а не для какого-либо престола. Шага не мог ступить без красивого словца и глупого поступка. Можно подозревать две главные причины настойчивости Екатерины. Первое. Станислав оставил Екатерине очень приятные по себе воспоминания в бытность свою в Петербурге еще при императрице Елизавете. Вторая. Кандидатурой Станислава Екатерина доставляла себе немалое удовольствие вынудить у Фридриха II письмо с признанием, что присланные ему астраханские арбузы для него бесконечно дорого получить от руки раздающей короны. Причины, какие выставлялись открыто, не более уважительны. Эта кандидатура повлекла за собой вереницу соблазнов и затруднений. Прежде всего нужно было заготовить сотни тысяч червонных на подкуп торговавших отечеством польских магнатов с примасом, небольшим архиереем во главе. Потом поставить на польской границе 30 тысяч русского войска, додержать наготове еще 50 тысяч для поддержания свободы и независимости республики. Наконец пришлось круто поворотить весь курс внешней политики. До тех пор Россия держалась союза с Австрией, к которой в 7-летнюю войну присоединилась Франция. В первое время по воцарении, еще плохо понимая дела, Екатерина спрашивала мнение своих советников о мире с Пруссией, заключенном при Петре III. Советники не признали этого мира полезным для России и высказались за возобновление союза с Австрией. За это стоял и старый приятель Екатерины, возвращенный ею из ссылки, Бестужев-Рюмин, мнение которого она тогда особенно ценила. Чуть какое затруднение в делах, к нему идет собственноручная записочка: «Батюшка Алексей Петрович, пожалуй, помогай советами». Но около него стал дипломат помоложе его, ученик и противник его системы граф Панин, воспитатель великого князя Павла. Он был не только за мир, но прямо за союз с Фридрихом, доказывая, что без его содействия ничего не добиться в Польше. Екатерина некоторое время крепилась, не хотелось ей продолжать ненавистную политику своего предшественника, быть союзницей короля, которого она в июльском манифесте всенародно обозвала злодеем России. Но Панин одолел и надолго стал ближайшим сотрудником Екатерины во внешней политике. В это время Екатерина крепко веровала в дипломатические таланты Панина. но потом иногда не соглашалась с его мнениями, бывала недовольна его медлительным умом и нерешительным характером, но пользовалась им как гибким истолкователем ее видов. Союзный договор с Пруссией был подписан 31 марта 1764 года, когда в Польше по смерти короля Августа III шла избирательная агитация. Но этот союз только входил составной частью в задуманную сложную систему международных отношений. Панин был дипломат нового склада, не похожий на Бестужева. Много лет, стоя на трудном посту посла в Стокгольме, он приобрел познание и навык в дипломатических делах, но с умом не соединял трудолюбие своего учителя. По смерти его Екатерина жаловалась, что довольно помучилась с ним, как с лентяем, в Первую турецкую войну. После работящего и практичного до цинизма Бестужева, дипломата мелочных средств и ближайших целей, Панин выступил в дипломатии провозвестником идей, принципов, и как досужий мыслитель любил при нерешительном образе действий широко задуманные, смелые и сложные планы, но не любил изучать подробности их исполнения и условия их исполнимости. Это был дипломат-белоручка, и так как его широкие планы строились на призраке мира и любви между европейскими державами, то при своем дипломатическом сиборитстве он был еще и дипломат-идиллик, чувствительный и мечтательный до маниловщины. Панин и стал проводником небывалой в Европе международной комбинации. Впрочем, не ему принадлежала первая мысль о ней. В 1764 году, незадолго до трактата 31 марта, русский посол в Копенгагене, Корф, представил императрице заявление, нельзя ли на севере образовать сильный союз держав, который можно было бы противопоставить южному австро-франко-испанскому. Панин живо воспринял и разработал эту мысль. По его проекту северные некатолические государства, впрочем, с включением и католической Польши, соединялись для взаимной поддержки, для защиты слабых сильными. Боевое назначение, прямое противодействие Южному Союзу лежало на главах Северного Союза, активных его членах, на России, Пруссии и Англии. От государств второстепенных, от пассивных членов, каковы Швеция, Дания, Польша, Саксония и другие мелкие государства, имевшие присоединиться к Союзу, требовалось только, чтобы они при столкновениях обоих Союзов не приставали к Южному, оставались нейтральными. Это и была нашумевшая в свое время Северная система. Легко заметить ее неудобство. Трудно было действовать вместе и дружно государством, столь разнообразно устроенным, как самодержавная Россия, конституционно-аристократическая Англия, солдатские монархическая Пруссия и республиканско-анархическая Польша. Кроме того, у членов Союза было слишком мало общих интересов. Англии не было дела до европейского континента, помимо ее торговых и колониальных отношений. Пруссия вовсе не была расположена защищать Саксонию, тянувшую к Австрии, даже хотела захватить ее, как захватила Силезию. Куча пассивных членов Союза, опекаемых Англией, Россией и Пруссией, дипломатическая телега, запряженная щукой, лебедем и раком. Фридрих II встретил план Панина раздраженными или насмешливыми возражениями, твердил, что для него довольно русского союза, при котором он никого не боится, его никто не тронет и других союзников ему не нужно. Фридрих вообще был невысокого мнения о своем русском стороннике и писал, что у Панина нет верных представлений ни об интересах, ни о политике, ни о степени могущества европейских государей. Панин не мог переубедить короля. Англия также уклонилась от союза, и северная система не облеклась ни в какой международный акт, умерла еще до рождения, не родившись, оставшись простой тенденцией русского кабинета, одним из тех простодушно-русских дипломатических планов, о которых настоящие дипломаты говорят со снисходительной улыбкой. Невыгоды союза с Пруссией. Договор 31 марта не был столь бесплоден и вызвал разносторонние следствия, невыгодные для России. Прежде всего, он был не нужен России. Главные его условия состояли во взаимном обеспечении владений и в обоюдном обязательстве не допускать никаких перемен в польской конституции, а также добиваться возвращения диссидентам их прежних прав или, по меньшей мере, свободы от притеснений. Но после Семилетней войны Фридрих по всем этим пунктам был или бесполезен России, или при союзе вредил под рукой ее интересам не меньше, чем мог бы вредить без союза. Одинокий и беспомощный, он больше всего боялся разрыва с Россией, занемог даже новой болезнью, воинобоязнью, и не мог забыть посещение Берлина в 1760 году казаками и калмыками. Сам признавался потом, что ему долго и часто снились эти гости. Притом этот союз, целью которого было облегчить России ее задачи в Польше, только еще более затруднял их. Россия опиралась там на патриотическую партию князей и черторыйских, стремившихся вместе с новым королем вывести свое отечество из анархии путем реформ, замены сеймового либерумвета большинством голосов, установления наследственной монархии, отмены права конфедерации и тому подобное. Сам Панин не был против реформы, находил слишком жестоким мешать полякам выйти из варварства, лаская свое честолюбие мечтой прослыть восстановителем Польши. Эти реформы не были опасны для России. Ей было даже выгодно, чтобы Польша несколько окрепла и стала полезной союзницей в борьбе с общим врагом Турцией. Но Фридрих и слышать не хотел о пробуждении Польши от политической летаргии, по его выражению, и толкнул Екатерину на договор с Польшей 13 февраля 1768 года, по которому Россия гарантировала неприкосновенность польской конституции, обязалась не допускать в ней никаких перемен. Так Прусский союз заставил Екатерину оттолкнуть от себя преобразовательную партию черторыйских, важную опору русской политики в Польше. Тот же союз вооружал против России покинутую ею давнюю союзницу Австрию, а Австрия, с одной стороны, вместе с Францией, подстрекнула против России Турцию, 1768 год, а с другой забила европейскую тревогу. Односторонняя русская гарантия грозит где независимости и существованию Польши, интересам соседних с нею держав и всей политической системе Европы. Из Вены Фридриха пригласили сообща предложить Польше и австро-прусское ручательство за ее конституцию в дополнение к русскому. Единичная гарантия заменялась коллективной, и республика становилась подтройственный протекторат соседних держав. Фридрих охотно откликнулся на призыв, почуяв добычу и благоприятное расположение карт. Раздел влияния в Польшу можно было положить в основу раздела территории, а союз с Россией превратить в средство ей противодействовать. Недаром император Иосиф II вынес из свидания с Фридрихом по поводу этой венской комбинации 1769 год впечатления, выразившиеся в его отзыве о короле. «Это гений, — говорит он чудесно, — но в каждом слове его сказывается плут. Пугая Австрию Россией, Россию Австрией, а ту и другую Францией в случае их союза, он передергивал бестолково запутавшиеся отношения европейских кабинетов, восполняя недостаток силы бесстыдством, смущавшим даже дипломатическую совесть того века. Опираясь на союз с Россией, он затянул в один узел русско-польское и русско-турецкое дело, и оба дела вывел из сферы русской политики, сделав их европейскими вопросами, чем отнял у русской политики средства разрешить их исторически правильно, раздельно и без стороннего участия. Таковы были неудобства и затруднения, созданные для России Северной системой и Прусским союзом. Этой системой Екатерина выходила на путь политики мечтаний, ставила себе слишком далекие от текущих нужд, даже недостижимые цели. А этим союзом подчиняла себя чужой политике. Наконец, эта система и этот союз вместе затрудняли достижение прямых и ближайших целей, какие указывала история. Достаточно беглого обзора хода и приемов внешней политики в изучаемое царствование, чтобы видеть действие этих ее недостатков на разрешение обеих очередных задач. Война с Турцией. Начнем с восточного вопроса. На нем особенно ярко отразился недостаток политического глазомера, наклонность смотреть поверх ближайших целей, не соображая наличных средств. Вопрос состоял в том, чтобы продвинуть территорию государства на юге до естественных ее пределов, до морей Черного и Азовского, и ни в чем более он не состоял в то время. Но такая цель казалась слишком скромна. Пустынные степи, крымские татары – это завоевания, которые не окупят потраченного на них пороха. Вольтер, шутя, писал Екатерине, что ее война с Турцией легко может кончиться превращением Константинополя в столицу Российской империи. Эпистолярная любезность совпала с серьезными промыслами в Петербурге и прозвучала как бы пророчеством. Турецкая война была проверочным испытанием для Екатерины. В 6 лет императрица успела широко взмахнуть крыльями, показать свой полет Европе делами в Польше, дома созывом представительной комиссии 1767 года. Ее имя уже обволакивалось светлой дымкой величия. Опуститься на землю и пойти, как ходят обыкновенные государи, значило для Екатерины допустить, чтобы сияние рассыпалось болотными огоньками. Тогда все зависти и злости, пришибленные ее успехами, поднимутся, и Бог знает, что может последовать. В таком приподнятом настроении встречала Екатерина турецкую войну, которой совсем не была приготовлена. Унывать было нельзя. «Пойдем бодро вперед!» Поговорка, с которой я проводила одинаковые хорошие и худые годы, и вот прожила целых 40 лет. И что значит настоящая беда перед прошлыми? Так писала Екатерина своей заграничной знакомой в самом начале военных действий. И начале не совсем удачном. И она развила в себе изумительную энергию, работала как настоящий начальник генерального штаба. Входила в подробности военных приготовлений, составляла планы и инструкции, изо всех сил спешила построить Азовскую флотилию и фрегаты для Черного моря, обшарила все углы и закоулки Турецкой империи в поисках, как бы устроить заварушку, заговор или восстание против турок в Черногории, Албании, среди майнотов, в Кабарде, поднимала царей и Меретинского, и Грузинского, и на каждом шагу наталкивалась на свою неготовность. Решив послать морскую экспедицию к берегам Морея, просила своего посла в Лондоне выслать ей карту Средиземного моря и архипелага, а также достать пушечного литейщика, поаккуратнее наших, кои льют 100 пушек, а годятся много что 10. Хлопача поднять Закавказье, недоумевала, где находится Тифлис, на Каспийском или Черноморском берегу, или же внутри страны. Настроение менялось под сменявшимися впечатлениями. «Зададим мы звону, какого не ожидали», — писала она вскоре по получении известия о разрыве, ноябрь 1769 года. «Много мы каши заварили, кому-то вкусно будет», — раздумчиво писала она через полгода, когда война разгоралась. Но набегавшие раздумья разгоняли такие лихие головы, как братья Орловы, умевшие только решаться, а не думать. На одном из первых заседаний Совета, собиравшегося по делам войны под председательством императрицы, Григорий Орлов, которого Екатерина называла Фридриху II героем, подобным древним римлянам лучших времен республики, предложил отправить экспедицию в Средиземное море. Немного спустя брат его Алексей, долечивавшийся в Италии, указал и прямую цель экспедиции. Если ехать, так уж ехать до Константинополя и освободить всех православных от ига тяжкого, а их неверных магометан, по слову Петра Великого, согнать в поле и в степи пустые и песчаные на прежние их жилища. Он сам напросился быть и руководителем восстания турецких христиан. Нужно было иметь много веры в провидение, чтобы послать на такое дело в обход чуть не всей Европы флот, который сама Екатерина 4 года назад признала никуда не годным. И он спешил оправдать отзыв. Едва эскадра, отплывшая из Кронштадта, июль 1769 года под командой Спиридова, вступила в открытое море, один корабль новейшей постройки оказался негодным к дальнейшему плаванию. Русские послы в Дании и Англии, осматривавшие проходившую эскадру, были поражены невежеством офицеров, недостатком хороших матросов, множеством больных, унынием всего экипажа. Эскадра двигалась медленно. Екатерина выходила из себя от нетерпения и просила Спиридова ради бога не мешкать, собрать силы душевные и не посрамить ее перед целым светом. Из 15 больших и малых судов эскадры до Средиземного моря добралось только 8. Когда Алексей Орлов осмотрел их в Ливорно, у него волосы поднялись дыбом, а сердце облилось кровью. Ни провианты, ни денег, ни врачей, ни сведущих офицеров. И если бы все службы, доносил он императрице, были в таком порядке и незнании, как эта морская, то беднейшее было бы наше отечество. С незначительным русским отрядом Орлов быстро поднял Морею, но не мог дать повстанцам прочного боевого устройства и, потерпев неудачу от подошедшего турецкого войска, бросил греков на произвол судьбы, раздраженный тем, что не нашел в них фемистоклов. Екатерина одобрила все его действия. Соединившись с подошедшей между тем другой эскадрой Эльфингстона, Орлов погнался за турецким флотом и в Хиосском проливе близ крепости Чесмина стиг армаду по числу кораблей больше, чем вдвое сильнее русского флота. Смельчак испугался, увидев оное сооружение, но ужас положения вдохнул отчаянную отвагу, сообщившуюся и всему экипажу, пасть или истребить неприятеля. После 4-часового боя, когда вслед за русским Евстафием взлетел на воздух и подожженный им турецкий адмиральский корабль, турки укрылись в Чесменскую бухту. 24 июня 1770 года. Через день в лунную ночь русские пустили брандеры, и к утру скученный в бухте турецкий флот был сожжен. 26 июня. Еще в 1768 году по поводу только что предпринятой Морейской экспедиции Екатерина писала одному своему послу: «Если Богу угодно, увидишь чудеса». И чудеса уже начались. Одно было налицо. В архипелаге нашелся флот хуже русского. А об этом русском флоте сам Орлов писал из Ливорно, что если б мы не с турками имели дело, всех бы легко передавили. Но Орлову не удалось завершить кампанию, прорваться через Дарданеллы к Константинополю и вернуться домой Черным морем, как было предположено. За удивительными морскими победами на архипелаге следовали такие же сухопутные в Бессарабии, на Ларге и Кагуле, июль 1770 года, заняты Молдавия и Валахия, взяты Бендеры, в 1771 году овладели Нижним Дунаем от Журжи и завоевали весь Крым. Казалось, территориальная задача русской политики на юге была разрешена. Сам Фридрих II находил присоединение Крыма к России умеренным условием мира. Но петербургская политика, чересчур смелая в начинаниях, была довольно робка в подсчете добытых итогов. Боясь встревожить Европу такими крупными присоединениями, как Крым и Азовско-Черноморские степи, где между Кубанью и Днестром кочевали ногайские татары, там придумали новую комбинацию – этих всех татар не присоединять к России, а только оторвать от Турции и объявить независимыми, точнее заставить променять легкую зависимость от единоверного султана на покровительство грозной иноверной царицы. Ногаи подались на русское предложение, но крымский хан понял мудреный план и напрямки обозвал его в своем ответе русскому уполномоченному пустословием и безрассудством. Крым и был завоеван в 1771 году именно для того, чтобы навязать ему русскую свободу. В число русских условий мира поставлено было и освобождение завоеванных Россией, Молдавии и Валахии от Турции, и Фридрих II считал это дело возможным. Теперь сопоставим конец войны с ее началом, чтобы видеть, как мало они сходятся. Предпринято было два освобождения христиан на разных европейских окраинах Турецкой империи – греков в Марее, румын в Молдавии и Валахии. От первого отказались, потому что не сумели исполнить, от второго принуждены были отказаться в угоду Австрии и кончили третьим – освободили магометан от магометан же, татар от турок, чего не замышляли, начиная войну, и что решительно никому не было нужно, даже самим освобожденным. Крым, пройденный русскими войсками еще при императрице Анне и теперь вновь завоеванный, не стоил и одной войны, а из-за него воевали дважды. Вторая война с Турцией и была вызвана недосмотрами, подготовившими или сопровождавшими первую. Мнимо независимый Крым под покровительством России причинял ей хлопот еще больше прежнего, ожесточенной усобицей партий, русской и турецкой, насильственной сменой ханов. Наконец решились присоединить его к России, что и повело ко второй войне с Турцией. Ввиду этой войны покинули Северную систему с Прусским союзом и вернулись к прежней системе Австрийского союза. Сменились и сотрудники Екатерины по внешней политике, вместо Панина стали Потемкин, Безбородко. Но при новых отношениях и людях сохранилось прежнее мышление, привычная наклонность строить «испанские замки», как называла Екатерина свои смелые планы. Ввиду Второй войны с Турцией были построены и предложены, 1782 год, новой союзнице Австрии два замка. Между тремя империями – Россией, Австрией, Турцией – образуется из Молдавии, Валахии и Бессарабии независимое государство под древним именем Дакии и под управлением государя греческого исповедания. В случае удачного исхода войны восстанавливается греческая империя, на престол которой Екатерина прочила своего второго внука Константина. Екатерина писала императору Иосифу II, что независимое существование этих двух новых государств на турецких развалинах обеспечит вечный мир на Востоке. Иосиф беспрекословно соглашался, что непременно обеспечит, особенно если Австрия при этом что-нибудь присоединит от Турции. Он со своим министром Кауницем составил план заработать на этом греческом проекте русской дипломатии турецкую крепость Хатин на Днестре и широкую полосу от реки Ольты, притока Дуная, вплоть до Адриатического моря с Малой Валахией, Сербией, Боснией и даже с Истрией и Далматией, областями Венецианской республики, которая зато вознаграждалась из турецкого же территориального фонда Мореей, Критом, Кипром и другими островами. И все это за какую-то Дакию и за греческую империю без Греции. Политика археологических реставраций встретилась здесь с политикой реальных интересов, с расчетами земельного хищничества. Вторая война 1787-1791, победоносная и страшно дорого стоившая людьми и деньгами, кончилась тем, чем должна была кончиться первая, удержанием Крыма и завоеванием Очакова со степью до Днестра. За Россией укреплялся северный берег Черного моря без Дакии и без второго внука на Константинопольском престоле. Расширение восточного вопроса. Этим, однако, восточный вопрос не упразднялся. Борьба с Турцией, разрешая одни задачи, вносила в него другие, его расширявшие. Призыв подвластных Порте народностей в первое время служил только агитационным средством с целью затруднить врага. Подстрекали и татар, и греков, и грузин, и кабардинцев, подпаливали Турцию, по выражению Екатерины, со всех четырех углов, не задумываясь о том, что строить на пожарище. Алексей Орлов с умилением мечтал только о том, как по изгнании турок из Европы на их месте опять водворится благочестие. Даже строительный ум Никиты Панина в проекте Союза России с Пруссией и Австрией 1770 год с целью изгнания турок из Европы успокаивался на мысли, вознаградив Австрию из турецких земель, области, оставшиеся за турками, вместе с самим Константинополем превратить в республику. Этот тройственный союз, новая панинская запряжка в дипломатическую телегу, а турецкая республика под стать орловскому благочестию на опустелых турецких местах. Только перед Второй турецкой войной дипломатический бред стал складываться в более определенные планы, построенные на исторических воспоминаниях или религиозно-национальных связях. Но творцы этих планов не понимали ни религиозных, ни национальных интересов как основы политических построений. Славянские области Турции присоединяли к Австрии, православно-греческие – к католической Венеции. Накануне Первой турецкой войны в Петербурге вразумляли австрийского посла, что владеть Белградом с округом для Австрии гораздо выгоднее, чем Силезией, и советовали действовать в этом направлении. Впрочем, на деле события следовали не за изворотами дипломатического воображения, а за движениями армий в зависимости от географических расстояний. Потому попытка освободить морейских греков завершилась освобождением крымских татар. Подняли православную Грузию, а в условия мирного договора включили присоединение магометанской Кабарды. В Кайнарджийском договоре 1774 год восставшим за свободу грекам была выговорена только амнистия, а господари Молдавии и Валахии, пальцем не шевельнувшие для освобождения своих княжеств, получили право под протекцией русского посла в Константинополе ходатайствовать через поверенных по своим делам перед Портой, и это право стало основой автономии дунайских княжеств. Молдо-валашская протекция русского посла, расширяясь, превратилась в русское покровительство всех турецких христиан. В таком составе восточный вопрос стоял на очереди во внешней политике России с начала XIX века. Под покровом русского протектората одна часть европейской Турции за другой отторгалась от нее вполне или условно в порядке географической близости к России, Только иногда этот порядок нарушался сравнительно более или менее ранним политическим пробуждением той или другой народности. Начавшись Дунайскими княжествами, дело продолжалось Сербией и Грецией и остановилось на Болгарии. Отношение к Польше. В западнорусском и польском вопросе допущено было меньше политических химер, но немало дипломатических иллюзий, самообольщения, недоразумений и всего больше противоречий. Вопрос состоял в воссоединении Западной Руси с русским государством. Так он стал еще в XV веке и полтора столетия разрешался в том же направлении. Так его понимали и в самой Западной России в половине XVIII века. Из сообщений, приехавшего на коронацию в 1762 году епископа белорусского Георгия Каниского, Екатерина могла видеть, что дело не в политических партиях, не в гарантии государственного устройства, а в религиозных и племенных инстинктах, наболевших до междоусобной резни сторон, и никакие договоры, никакие протектораты не в силах мирно распутать этот религиозно-племенной узел. Требовалось вооруженное занятие, а не дипломатическое вмешательство. На вопрос Екатерины, какую пользу может извлечь русское государство из защиты православных в Польше, один тамошний игумен отвечал прямо: «Русское государство праведно может отобрать у поляков на 600 верст плодороднейшей земли с бесчисленным православным народом». Екатерина не могла прикинуть такой грубо прямой постановки дела к шаблонам своего политического мышления и повела народно-психологический вопрос извилистым путем дипломатии. Общий национально-религиозный вопрос подменяется тремя частичными задачами – территориальной, покровительственной и полицейской. Предположено было продвинуть северо-западную границу до Западной Двины и Днепра с Полоцком и Могилевом, добиться восстановления православных в правах, отнятых у них католиками, и потребовать выдачи многочисленных русских беглецов с прекращением дальнейшей их приемки. Этим и ограничивалась первоначальная программа русской политики. Диссидентское дело о покровительстве единоверцев и прочих диссидентов, как тогда выражались, об уравнении их в правах с католиками было особенно важно для Екатерины, как наиболее популярное дело, но и особенно трудно, потому что бередило много больных чувств и задорных интересов. Но именно в этом деле политика Екатерины обнаружила особенный недостаток умения соображать образ действий с положением дел. Диссидентское дело надобно было проводить сильной и властной рукой, а королю Станиславу Августу IV и без того слабовольному человеку не дали ни силы, ни власти, обязавшись по договору с Пруссией не допускать никаких реформ в Польше, способных усилить власть короля. Станислав по бессилию оставался, по его выражению, в совершенном бездействии и небытии, бедствовал без русской субсидии, иногда не имея со своим двором дневного пропитания и перебиваясь мелкими займами. Своей гарантией поддерживали польскую конституцию, которая была узаконенной анархией, и сами же негодовали, что при такой анархии и ни в чем от Польши никакого толку добиться нельзя. Притом Панин дал делу диссидентов очень фальшивую постановку. Уравнение их в правах с католиками, которого требовало русское правительство, могло быть политическое и религиозное. Православные ждали от России прежде всего уравнения религиозного, свободы вероисповедания, возвращения отнятых у них католиками и униатами епархий, монастырей и храмов, право невольным униатам воротиться к вере православных отцов. Политическое уравнение, право участия в законодательстве и управлении было для них не столь желательно и даже опасно. В Речи Посполитой только шляхта пользовалась политическими правами. Верхние слои православного русского дворянства ополячились и окатоличились. Что уцелело, было бедно и необразовано. Между православными дворянами трудно было отыскать человека, способного быть депутатом на Сейме, заседать в Сенате, занимать какую-либо государственную должность, потому что, как писал русский посол в Варшаве своему двору, все православные дворяне сами землю пашут и без всякого воспитания. Даже епископ белорусский Георгий Каниский, глава православных Западной Руси, который по своему сану должен был сидеть в Сенате, не мог иметь там места, не будучи дворянского происхождения. Притом политическое управление пугало малосильное православное дворянство еще большим озлоблением господствующей католической шляхты, принужденной делиться господством со своими врагами. Все это сдерживало стремление диссидентов к политическим правам. Панин, напротив, больше всего хлопотал о политическом уравнении. Выступая во имя свободы совести как министр православной державы, он находил усиление православия, как и протестантизма в Польше, вредным для России. Протестантская религия может вывести поляков из их невежества и повести к опасному для России улучшению их государственного строя. Относительно наших единоверцев этого неудобства быть не может, то есть от православия нельзя опасаться ни искоренения невежества, ни улучшения государственного строя, но излишне усиленные нами православные станут от нас независимы. Им надобно дать политические права только для того, чтобы образовать из них надежную политическую партию с законным правом участвовать во всех польских делах. Однако не иначе, как под нашим покровительством, которое мы себе присваиваем на вечные времена. Мечтательный идиллик северной системы здесь, положительный макиавелист. Вынужденными конфедерациями, то есть вооруженными восстаниями, устроенными под давлением русских войск, арестами наиболее упрямых противников, вроде епископа краковского Салтыка, русское правительство добилось своего. Провело на Сейме вместе с русской гарантией Конституции и свободы и вероисповедания для диссидентов и политическое уравнение их с католической шляхтой. Но Панин ошибся в своих расчетах, а опасения диссидентов сбылись. Диссидентское уравнение зажгло всю Польшу. Едва разошелся Сейм, утвердивший договор 13 февраля, как в баре поднял против него конфедерацию адвокат Пулавский. С его легкой руки начали вспыхивать антидиссидентские конфедерации там и сям по всей Польше. Все бездомное и праздно шатающееся из замотавшейся шляхты, из панской дворни, из городов и сел собиралось под знамена этих конфедераций и, рассыпаясь по стране мелкими шайками, грабило во имя веры и отечества, кого не попало. Доставалось и своим, но более всего терпели диссиденты и евреи. По обычному конфедерационному праву всюду, где действовали конфедерации, упразднялись местные власти и выдворялось полное безначалие. Это была своего рода польско-шляхетская пугачевщина, нравами и приемами ничуть не лучше русской мужицкой. И трудно сказать, которая из них клала больше позора на государственный строй, ее породивший. Хотя причины обоих движений были различны до противоположности. Там разбой угнетателей за право угнетения, здесь разбой угнетенных за освобождение из-под гнета. Русская императрица за порядок и законы республики. Польское правительство ей и предоставило подавить мятеж, а само оставалось любопытным зрителем событий. Русского войска было в Польше до 16 тысяч. Эта дивизия и воевала с половиной Польши, как тогда говорили. Большая часть войска стояла гарнизонами по городам, и только четверть преследовала конфедератов. Но как доносил русский посол, сколько за сим ветром не гоняются, догнать не могут и только понапрасну мучатся. Конфедераты всюду находили поддержку. Мелкая и средняя шляхта тайно снабжала их всем нужным. Католический фанатизм был разогрет духовенством до высшей степени. Под его действием разрывались все общественные и нравственные связи. Помянутый епископ Салтык перед арестом вызывался русскому послу склонить католиков на уступки диссидентам, если посол позволит ему по-прежнему вести себя самоотверженным борцом за веру для сохранения кредитов своей партии, то есть позволит ему быть плутом и провокатором. Русский кабинет убедился, что ему не справиться с последствиями собственной политики, и поручил русскому послу подговаривать самих диссидентов пожертвовать частью дарованных им прав, чтобы сохранить остальные, и обратиться к императрице с ходатайством о разрешении им такой жертвы. Екатерина позволила, то есть вынуждена была отказаться от допущения диссидентов в Сенат и Министерство. И только в 1775 году, после первого раздела Польши, за ними утверждено было право быть избираемыми на сейм вместе с доступом ко всем должностям. Одной из причин непрямой постановки диссидентского вопроса были полицейские соображения, к нему прицепленные. Порядки самодержавно-дворянского русского правления так тяжело ложились на низшие классы, что издавна тысячи народа бежали в безнарядную Польшу, где на землях своевольной шляхты жилось сноснее. Панин потому особенно считал вредным наделение православных в Речи Посполитой слишком широкими правами, что тогда побеги из России еще более усилятся при свободе веры, соединенной с выгодами свободного во всем народа. Тем же барским взглядом русская политика смотрела и на православное простонародье Речи Посполитой. В нем, как в единоверцах, видели предлог к вмешательству в польские дела, но не хотели пользоваться им как материалом для политической агитации против господствующего, сами находясь в положении такого же класса. Диссидентское дело обострило на Украине давнюю непрерывную борьбу православных с униатами и католиками, столько же ободрило первых, сколько озлобило вторых. Ответом православных на барскую конфедерацию был гайдамацкий бунт 1768 год, в котором вместе с гайдамаками, русскими беглецами, ушедшими в степи, поднялись запорожцы с Железняком во главе, оседлые казаки и крепостные крестьяне с сотником Гонтой и другими вождями. Явилась и подложная грамота императрицы Екатерины с призывом подниматься на ляхов за веру. Бунтари по-старому избивали евреев и шляхту, вырезали умань. Фанатизм греческий и холопий, как выразился о восстании король Станислав, боролся огнем и мечом с фанатизмом католическим и шляхетским. Русский бунт погасили русские же войска. Повстанцы, избегнувшие кола и виселицы, воротились в прежнее состояние. При такой двусмысленности русской политики православные диссиденты Западной Руси не могли понять, что хочет сделать для них Россия. Пришла ли она совсем освободить их от Польши или только уравнять? Хочет ли она избавить их от католического ксёндза и униатского попа или и от польского пана. Раздел Польши. В продолжение 6-7 лет сумятицы, поднявшейся в Польше со смерти короля Августа III, 1763 год, в русской политике незаметно мысли о воссоединении Западной Руси. Она затерта вопросами о гарантии, диссидентах, конфедерациях. Забота Панина о присвоении России покровительства диссидентам на вечные времена скорее указывает на то, что ему была совсем чужда эта мысль. Русский кабинет сначала довольствовался, думал только, исправлением границы с польской стороны и каким-нибудь территориальным вознаграждением Фридриха за содействие в Польше. Но русско-турецкая война дала делам более широкое течение. Фридрих сперва испугался этой войны, опасаясь, что Австрия, злобясь на русско-прусский союз, вмешается в нее, станет за Турцию, впутает и Пруссию. С целью отклонить эту опасность, из Берлина с самого начала войны и была опущена в ход мысль о разделе Польши. Эта идея ничья, Она сложилась сама собой, из всего строя, быта и соседского окружения Речи Посполитой, и носилась в дипломатических кругах давно, уже XVII века. При деде и отце Фридриха II три раза предлагали Петру I раздел Польши, и всегда непременно с уступкой прусскому королю Западной Пруссии, отделявшей досадным промежутком Бранденбург от Восточной Пруссии. Фридриху II принадлежит не самая идея, а ее практическая разработка. Он сам признавался, что, страшась усиления России, он попробовал без войны, без жертв и риска, только ловкостью извлечь пользу из ее успехов. Война России с Турцией дала ему желанный случай, который он, по его выражению, ухватил за волосы. По его плану, к союзу России с Пруссией привлекалась враждебная им обеим Австрия для дипломатического, только отнюдь невооруженного, содействия России в войне с Турцией, и все три державы получали земельное вознаграждение не от Турции, а от Польши, подавшей повод к войне. После трехлетних переговоров, введенных с притворной добросовестностью, по выражению Панина, участники, перетасовывая области и население, как игральные карты, подвели такие итоги игры. Молдавия и Валахия, христианские княжества, отвоеванные у турок русскими войсками, возвращались именно по настоянию Фридриха, союзника, под турецкое иго, освобождение от которого им было торжественно обещано, а взамен этой уступки русский кабинет, обязавшись охранять территориальную целость христианской Польши от хищных соседей, заставил Россию вместе с ними участвовать в ее расхищении. Вышло так, что одни польские области отходили к России взамен турецких за военные издержки и победы, а другие к Пруссии и Австрии, так ни за что, или к первой как бы за комиссию и за новую постановку дела, за фасон, а ко второй в виде отступного за вражду к России, вызванную ее союзом с той же Пруссией. Наконец, в 1772 году, 25 июля, последовало соглашение трех держав-дольщиц, по которому Австрия получала всю Галицию с округами, захваченными еще до раздела, Пруссия – Западную Пруссию с некоторыми другими землями, а Россия – Белоруссию, ныне губернии Витебская и Могилевская. Доля России, понесшей на себе всю тяжесть турецкой войны и борьбы с польской сумятицей, была не самая крупная. По вычислениям, какие представил Панин, она по населенности занимала среднее место, а по доходности – последнее. Самая населенная доля была австрийская, самая доходная – прусская. Однако, когда австрийский посол объявил Фридриху свою долю, король не утерпел, чтоб не воскликнуть, взглянув на карту: «Черт возьми, господа, у вас, я вижу, отличный аппетит, ваша доля столь же велика, как моя и русская вместе, поистине у вас отличный аппетит». Но он был доволен разделом больше остальных участников. Удовольствие его доходило до самозабвения, то есть до желания быть добросовестным. Он признавался, что у России много прав поступить так с Польшей, чего нельзя сказать об нас с Австрией. Он видел, как плохо воспользовалась Россия своими правами и в Турции, и в Польше, и чувствовал, как из этих ошибок росла его новая сила. Это чувствовали и другие. Французский министр злорадно предостерегал русского уполномоченного, что Россия со временем пожалеет об усилении Пруссии, которому она так много содействовала. В России также винили Панина в чрезмерном усилении Пруссии, и он сам сознавался, что зашел дальше, чем желал. А Григорий Орлов считал договор о разделе Польши, так усиливший Пруссию и Австрию, преступлением, заслуживающим смертной казни. Как бы то ни было, редким фактом в европейской истории останется тот случай, когда славяно-русское государство в царствование с национальным направлением помогло немецкому курфюршеству с разрозненной территорией превратиться в великую державу, сплошной широкой полосой, раскинувшейся по развалинам славянского же государства от Эльбы до Немана. По вине Фридриха, победы 1770 года, принесли России больше славы, чем пользы. Екатерина выходила из Первой турецкой войны и из первого раздела Польши с независимыми татарами, с Белоруссией и с большим нравственным поражением, возбудив и не оправдав столько надежд в Польше, в Западной России, в Молдавии и Валахии, в Черногории, в Марии. Дальнейшие разделы. Не буду входить в подробности двух дальнейших разделов Польши, которые были неминуемым продолжением первого, вызывались теми же причинами и сопровождались сходными явлениями. Те же дольщики и те же приемы дележа. Польша и теперь оплачивала своими землями издержки Австрии и Пруссии на войну с революционной Францией, как прежде заплатила за русские издержки на турецкую войну. Продолжалась прежняя игра, только с пересадкой. Россия действовала уже не в союзе с Пруссией против Австрии, а наоборот. Впрочем, теперешний союзник не был лучше прежнего противника, а общая добыча мирила друзей и недругов. Преобразовательная партия в Польше на четырехлетнем сейме 1788-1791 годы выработала новую конституцию, проведенную кое-как революционным путем 3 мая 1791 года с наследственной королевской властью, с сеймом без либерум вето, с допущением депутатов от горожан, с полным равноправием диссидентов, с отменой конфедерации. Но приверженцы старины по-прежнему составили конфедерацию в Торговице и призвали русские войска. А прусские явились без зова. Опять половина Польши была завоевана русскими. Прежние предлоги к иноземному вмешательству осложнились новым, адским учением, ядом демократического духа, заражавшим Польшу с крайней опасностью для соседей. После второго раздела, 1793 год, 10-миллионная Речь Посполитая, простиравшаяся от моря до моря, сократилась в узкую полосу между Средней и Верхней Вислой и Неманом, Вилией с 3-миллионным населением, с прежней конституцией и с подчинением внешней политики короля русскому надзору. Восстание 1794 года с объявлением войны России и Пруссии и с диктатурой Костюшки было предсмертной судорогой Польши. Страна еще раз была завоевана русскими войсками, конвенция трех держав, поделивших между собой остаток Польши, закрепила международным актом падение польского государства. 13 октября 1795 года. Значение разделов. Сведем в польском вопросе конец с началом. Предстояло воссоединить Западную Русь, вместо того разделили Польшу. Очевидно, это различные по существу акты. Первый требовал жизненный интерес русского народа, второй был делом международного насилия. Решение не отвечало задаче. Правда, в раздел вошла с русской стороны и Западная Русь, но, так сказать, под другим политическим титулом, не как результат борьбы России с Польшей, один на один во имя политического объединения русского народа, а как доля в захватной сделке трех соседних держав во имя права силы. Россия присоединила не только Западную Русь, но и Литву с Курляндией, зато Западную Русь не всю, уступив Галицию в немецкие руки. Рассказывали, что при первом разделе Екатерина плакала об этой уступке. 21 год спустя, при втором разделе, она спокойно говорила, что со временем надобно выменить у императора Галицию, она ему не кстати. Однако Галиция осталась за Австрией и после третьего раздела. Польша не была лишним членом в семье государств Северо-Восточной Европы, служа слабой посредницей между тремя сильными соседками. Но освобожденная от ослаблявшей ее Западной Руси, и преобразовав свой государственный строй, как силились сделать это ее лучшие люди эпохи разделов, она могла бы сослужить добрую службу славянству и международному равновесию, стоя крепким оплотом против пробивавшейся изо всех сил на восток Пруссии. С падением Польши столкновения между названными тремя державами не ослаблялись никаким международным буфером и должны были больнее отзываться именно на России, граница которой на Немане не стала безопасней от соседства с прусскими форпостами. Екатерина напрасно рассказывала, шутя, как преемник Фридриха, святоша Фридрих Вильгельм II, недели две в рубахе ходил со шпагой для видения духов и, имев свидание с Христом, не объявил нам войны по его запрещению. Духовидец бредил помыслами здравомыслящих. Притом нашего полку убыло. Одним славянским государством стало меньше, оно вошло в состав двух немецких государств. Это крупная потеря для славянства. Россия не присвоила ничего исконно польского, отобрала только свои старинные земли, да части Литвы, некогда прицепившей их к Польше. Но с русским участием раздвинулась новой обширной могилой славянское кладбище, на котором и без того похоронено было столько наших соплеменников, западных славян. История указывала Екатерине возвратить от Польши то, что было за ней русского, но не внушала ей делиться Польшей с немцами. Предстояло ввести Польшу в ее этнографические границы, сделать ее настоящей польской Польшей, не делая ее Польшей немецкой. Разум народной жизни требовал спасти Западную Русь от ополячения, и только кабинетская политика могла выдать Польшу на онемечение. Без русских областей в своих национальных пределах, даже с исправленным государственным строем, самостоятельная Польша была бы для нас несравненно менее опасной, чем та же Польша в виде австрийских и прусских провинций. Наконец, уничтожение польского государства не избавило нас от борьбы с польским народом. Не прошло 70 лет после третьего раздела Польши, а Россия уже три раза воевала с поляками – 1812, 1831 и 1863 годы. Призрак Речи Посполитой, вставая из ее исторической могилы, производил впечатление живой народной силы. Может быть, чтобы избегнуть вражды с народом, следовало сохранить его государство. Итоги и характер внешней политики. Оба вопроса внешней политики, стоявшие на очереди, были решены, хотя с колебаниями, лишними жертвами и отклонениями от прямого пути. Закреплен был северный берег Черного моря от Днестра до Кубани. Южнорусские степи, исконный приют хищных кочевников, вошли в русский народно-хозяйственный оборот, открылись для оседлой колонизации и культуры. Возник ряд новых городов – Екатеринослав, Херсон, Николаев, Севастополь и другие. До Первой турецкой войны, по выражению Екатерины, ни одной русской лодки не было на Черном море. Договор 1774 года открыл русским купеческим кораблям свободное плавание по тому морю, и оборот русской черноморской торговли в 1776 году, не достигавший 400 рублей, к 1796 году возрос почти до 2 миллионов. К экономическим выгодам прибавилась новая политическая сила. Возникший с присоединением Крыма военный флот в Севастополе обеспечивал приморские владения и служил опорой русского протектората над восточными христианами. В 1791 году вице-адмирал Ушаков успешно дрался с турецким флотом ввиду Босфора, и в голове Екатерины опять засветилась мысль о возможности идти прямо на Константинополь. С другой стороны, была воссоединена почти вся Западная Русь, и титулярная формула «всея Руси» получила значение, соприкасавшееся с действительным. В земельных приобретениях на Западе тогда считалось до 6770 тысяч, большую частью коренного русского населения. На юге с небольшим 200 тысяч магометан и христиан. Западные присоединения ныне образуют 10 губерний, южные – 3. Приемы международной политики Екатерины значительно понижали цену успехов, достигнутых в разрешении обоих вопросов. В начале царствования Екатерина ставила себе целью жить в дружбе со всеми державами, чтобы иметь возможность всегда становиться на сторону наиболее угнетенного и через то быть третейским судьей Европы. Трудно было разыграть такую роль в тогдашней политической Европе. Тогда в международной европейской политике крупных и большей части мелких континентальных государств действовали не народы, а дворы или кабинеты. Народные интересы подчинялись расчетам и вкусам дипломатии или проникали в политику через призму дипломатического мышления, которое их преломляло, а зачастую и ломало. Все эти кабинетские мастера – Шуазели, Кауницы, Герцберги – доигрывали свои последние игры, пока революция не выкинула их карт за окно, где они валялись до Венского конгресса, вновь превратившего Европу в игорный дом кабинетской дипломатии. Слишком хорошо зная цену своего ремесла, эти игроки искали простаков, а не каких-либо судей. Екатерина знакома была с этим политическим миром по его представителям в Петербурге и понимала, что здесь успех создается эффектом, а не создает его, и скромность и силы принимается за признак слабости. Притом эффект ей нужен был и для внутреннего впечатления. В этот мир она и вошла смелой поступью, взяв гордый и высокомерный тон, на который жаловались иноземные послы. В ближайшей сфере своих внешних отношений в Курляндии, Польше, Швеции она являлась не мировой посредницей, а задорной стороной, заводила свои партии, интриговала, подкупала, создавала себе врагов и, наконец, так запутала свою международную политику, что сама сравнивала ее с вязким местом. Едва вытащишь одну лапу из грязи, как завязнет другая. Вместо дружбы со всеми державами она в 34 года своего правления перессорила Россию почти со всеми крупными государствами Западной Европы и внесла в нашу историю одно из самых кровопролитных царствований, вела в Европе 6 войн и перед смертью готовилась к 7-й с революционной Францией. Став на практике прямым вмешательством в чужие дела, европейский арбитраж Екатерины при ее средствах и власти, не сдерживаемый чувством ответственности, мог бы наделать много хлопот, если бы политика Екатерины не страдала ослаблявшим опасность недостатком глазомера, умение ставить дело прямо в исполнимых размерах и неуклонно вести его до конца. Признавая доброе начало половиной дела, Екатерина обыкновенно начинала шумными выступлениями с широкой программой, а потом, осмотревшись, наткнувшись на препятствия, шла на сделки, уступки, сокращала свои виды и порой прикрикивала министру: «Держитесь крепко и ни шагу назад!» и все-таки отступала. А то построит план с задней мыслью, прикрыв ее благовидным принципом. Когда вспыхнула французская революция, Екатерина поняла ее серьезное значение, негодовала на малодушие Людовика XVI, еще в 1789 году предсказав ему участь Карла I английского, призывала к единодушию и геройству принцев, братьев короля, говорила, что надобно вложить им душу в брюхо, билась головой об стену, по ее выражению, чтобы двинуть Австрию и Пруссию на революционную Францию во имя монархического начала. Но втихомолку своим признавалась, что ей хочется впутать австрийцев и пруссаков во французские дела, чтобы самой иметь свободные руки. «У меня много предприятий неконченных, и надобно, чтобы они были и заняты, и мне не мешали». Екатерине хотелось устроиться с Польшей по-своему. Но австрийцы и пруссаки хорошо разглядели шитую белыми нитками хитрость. Равнодушные к принципам, без огорчения, несли потери на Рейне в чаянии добычи на Висле и отлично доделили Польшу при содействии и участии России. Сравнительно, Россия на Западе не стала сильнее. Насколько усилилась сама ценой больших жертв, настолько же дала усилиться противникам без всяких жертв. Но это не считалось важным, как подробность. Екатерина признавалась, что, привыкнув к большим делам, не любит мелочей. А большие дела налицо. 7 миллионов новых подданных и сильное впечатление за границей дома. Политический мир признавал за Екатериной великое имя в Европе и силу, принадлежащую ей исключительно. В России по отдаленным захолустьям долго помнили и говорили, что в это царствование соседи нас не обижали, и наши солдаты побеждали всех и прославились. Это простейшее общее впечатление Безбородко, самый видный дипломат после Панина, выражал в изысканной форме, говоря в конце своей карьеры молодым дипломатам: «Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не смела».